Глава вторая. Все в ваших ладонях. Использование ладоней и рукопожатий для установления контроля. В первый день на новом рабочем месте Адам хотел произвести на коллег хорошее впечатление. Когда ему представляли очередного сотрудника, он энергично жал ему руку и широко улыбался. Рост Адама 190 сантиметров. Это красивый, хорошо одетый мужчина, буквально излучающий успех. Еще в детстве отец научил его крепкому рукопожатию, и эту привычку Адам сохранил и во взрослой жизни. После его рукопожатия у двух сотрудниц под кольцами выступила кровь. Даже несколько мужчин почувствовали боль в ладонях. Некоторые мужчины стали соревноваться с Адамом по силе рукопожатия, что совершенно естественно. Женщины же были вынуждены страдать молча. Очень скоро сотрудницы стали избегать Адама, считая его грубияном. Нельзя сказать, чтобы это пошло ему на пользу, поскольку руководство фирмы по большей части состояло из женщин. С руками и ладонями мы сталкиваемся в повседневной жизни и в речи практически постоянно. Все из рук валится, не кусай кормящую тебя руку, умыть руки. Руки играли очень важную роль в эволюции человека. Мозг гораздо теснее связан с руками, чем с любыми другими частями тела. Очень немногие осознают поведение собственных рук или силу рукопожатия. И тем не менее, именно эти жесты сразу же дают понять, идет ли речь о доминировании, покорности или силовой игре. На протяжении веков раскрытые ладони ассоциировались с честностью, правдой, верностью и покорностью. Когда человек клянется, то ладонь одной руки прикладывает к сердцу, а вторую поднимает вверх. Свидетели в суде кладут левую руку на Библию, а ладонь, поднятой правой, раскрывает в направлении присяжных. Для того, чтобы понять, честен ли с вами собеседник, последите за его ладонями. Собака в знак покорности и сдачи на милость победителю подставляет сопернику горло. Люди же совершенно аналогичным образом демонстрируют ладони, чтобы показать, что они не вооружены и не представляют никакой угрозы. Как распознать открытость и искренность? Желая продемонстрировать свою открытость и честность, люди часто раскрывают одну или обе ладони в направлении другого человека. Такой жест может сопровождаться словами «Я этого не делал, простите, что побеспокоил, я говорю чистую правду». Когда человек хочет быть искренним, он подсознательно раскрывает ладони перед собеседником. Подобно большинству сигналов языка тела движений, такой жест является абсолютно бессознательным. Собеседник сразу же интуитивно чувствует, что ему говорят правду. Когда дети обманывают или пытаются что-то скрыть, то часто прячут руки за спину. Точно так же и мужчина, который провел бурную ночь с друзьями, объясняясь с женой, предпочитает держать руки в карманах или скрещивает их на груди. Однако скрытые ладони сразу же дают женщине понять, что муж не открывает ей всей правды. Женщина, пытающаяся скрыть что-либо, постарается избегать неприятной темы и заведет совершенно беспредметный разговор, одновременно занимаясь разными другими делами. Когда лгут мужчины, их язык тела движений абсолютно очевиден. Когда лгут женщины, они предпочитают выглядеть очень занятыми и деловитыми. Продавцов часто учат смотреть на ладони покупателей, когда те объясняют, почему они отказываются от покупки. Истинные причины всегда высказываются с открытыми ладонями. Когда человек честно объясняет причину, он спокойно жестикулирует руками. Тот же, кто пытается скрыть свои истинные мотивы, может говорить практически то же самое, но ладони при этом постарается спрятать. Руки в карманах. Вот типичная уловка мужчин, не желающих принимать участие в разговоре. Ладони — это голосовые связки языка телодвижений. Они говорят больше, чем любая другая часть тела. Спрятанные ладони можно сравнить с закрытым ртом. Сознательное использование ладоней в целях обмана. Нас иногда спрашивают, если я солгу, но при этом буду держать ладони на виду, поверят ли мне? Ответ на этот вопрос может быть утвердительным и в то же время отрицательным. Если вы будете говорить заведомую ложь и при этом демонстрировать раскрытые ладони, то покажетесь собеседнику неискренним, поскольку вас выдадут другие микрожесты, которые вступят в противоречие с раскрытыми ладонями и якобы честными словами. Мошенники и профессиональные лжецы тратят много усилий на то, чтобы невербальные сигналы их тел совпадали с вербальной ложью. Чем эффективнее мошенник использует язык телодвижений, тем лучше ему удается обман. «Ты будешь любить меня, когда я стану старой и седой?» — спрашивает она, держа ладони на виду. «Я не только буду любить тебя», — отвечает он, — «я даже буду писать тебе». Закон, причины и следствия. Держа ладони на виду во время разговора, вы сможете внушить к себе доверие со стороны собеседника и покажетесь ему более искренним и открытым человеком. Интересно, что когда подобный жест входит в привычку, склонность к обману ослабевает. Большинству людей физически трудно говорить неправду, когда их ладони видны собеседнику. В действие вступает закон, причины и следствия. Если человек искренен, он держит ладони на виду. Когда ладони на виду, человеку очень трудно убедительно лгать. Это объясняется тесной взаимосвязью между жестами и эмоциями. Если, к примеру, вы ощущаете потребность защищаться, то, скорее всего, скрестите руки на груди. Но даже если вы просто скрестите руки на груди без всякой задней мысли, то почти сразу же почувствуете желание обороняться. Если вы разговариваете с собеседником, держа ладони на виду, то тем самым бессознательно вынуждаете его говорить правду. Другими словами, раскрытые ладони помогают предотвратить обман и подталкивают собеседника быть с вами искренним и открытым. Сила ладони. Люди редко обращают внимание на положение ладони в момент указания направления, во время команды и при рукопожатии. Однако эти жесты являются одним из наиболее выразительных. Положение ладони в таких случаях может наделить человека силой и авторитетом. Существует три основных командных жеста ладонью: ладонь вверх, ладонь вниз и ладонь со сжатыми пальцами. Различие между этими положениями легко увидеть на примере. Предположим, вы просите кого-нибудь поднять коробку и перенести ее на другое место. Вы произносите свою просьбу одинаковым тоном, используете одни и те же слова, не меняете выражение лица. Изменяется только положение вашей ладони. Рука ладонью вверх — это жест покорности. Он не несет в себе угрозы, напоминает об униженной просьбе уличных попрошаек. С эволюционной точки зрения таким жестом вы показываете, что у вас нет оружия. Человек, к которому обращаются подобным образом, не чувствует давления и угрозы. Если вы хотите, чтобы кто-то побеседовал с вами, то можно использовать руку ладонью вверх, чтобы показать собеседнику, что вы ожидаете разговора и готовы слушать. На протяжении веков рука, повернутая ладонью вверх, имела самые разные значения. Появлялись такие жесты, как рука, поднятая в воздух, или рука, прижатая к сердцу, и множество других. Когда же ладонь повернута вниз, вы сразу же подчеркиваете свой авторитет. Собеседник почувствует, что вы отдаете ему приказ перенести коробку. Подобное ощущение может вызвать антагонизм. Впрочем, это в большой степени зависит от ваших отношений с собеседником или вашего положения на служебной лестнице. Если вы обращаетесь к человеку, равному вам по статусу, то просьбе, высказанной при положении руки ладонью вниз, он может воспротивиться. Более охотно он откликнется на ваше предложение, если вы выскажете его, повернув руку ладонью вверх. При обращении же к подчиненному рука, повернутая ладонью вниз, будет выглядеть вполне уместно, поскольку ваше положение это позволяет. В нацистском приветствии рука повернута ладонью вниз. Это символ тирании и власти Третьего Рейха. Если бы Адольф Гитлер приветствовал толпу, подняв руку ладонью вверх, никто бы не воспринял его всерьез. Над ним просто посмеялись бы. Когда супруги идут рядом, доминирующий партнер, как правило, мужчина, идет чуть впереди. Его рука занимает верхнее положение, ладонь обращена вниз. Рука же женщины чаще всего бывает обращена вперед. Такое положение сразу же скажет внимательному наблюдателю, кто в этой семье главный. Указательный жест со сжатыми пальцами – это обычный кулак. Указательный палец в таком жесте играет роль символической палки, которой говорящий принуждает собеседников к покорности. Подобный жест сразу же вызывает подсознательные негативные чувства, поскольку он предшествует удару. Большинство приматов рассматривают его как физическое нападение. Указательный жест со сжатыми пальцами – это один из самых неприятных сигналов в ходе разговора, в особенности если он используется для привлечения внимания к словам говорящего. В некоторых странах, например, в Малайзии и на Филиппинах, указывать пальцем можно только на животных. Если вы укажете пальцем на человека, то нанесете ему смертельное оскорбление. Малайзийцы указывают на людей и показывают направление большим пальцем. Небольшой эксперимент. Мы решили провести небольшой эксперимент. 8 лекторам было предложено использовать 3 жеста рук во время 10-минутных выступлений перед различными аудиториями. Мы же позднее зафиксировали отношение слушателей к выступавшим. Мы обнаружили, что лекторы, которые преимущественно использовали жесты рук ладонью вверх, вызывали симпатию со стороны 84% слушателей. Те же, кто поворачивал руку ладонью вниз, оказались симпатичны 52% слушателей. Менее всего понравились те лекторы, которые использовали указательные жесты. Им симпатизировали всего 28% слушателей. Некоторые даже покинули аудиторию во время выступлений таких ораторов. Указательный палец не только вызывает наименьшее количество положительных эмоций. Люди гораздо хуже усваивают информацию, сопровождаемую подобным жестом. Если для вас такой жест является привычным, попробуйте заменить его поворотом ладони вверх или вниз, и вы сразу же заметите, что окружающие станут относиться к вашим словам более спокойно и позитивно. Если вы прижимаете пальцы руки к большому пальцу, словно в жесте «Окей», и сопровождаете таким жестом свое выступление, вас будут считать авторитетным, но не агрессивным. Мы обучили этому жесту ряд ораторов, политиков и бизнесменов, а затем оценили реакцию аудитории на их выступление. Ораторов, использовавших подобные жесты, слушатели назвали мыслящими, целеустремленными и сосредоточенными. Ораторов же, которые использовали указательные жесты, те же самые слушатели назвали агрессивными, высокомерными и грубыми. Неудивительно, что информация, содержащаяся в подобных выступлениях, практически ускользнула от аудитории. Когда оратор указывает пальцем прямо на слушателей, те сосредоточиваются на собственных негативных чувствах по отношению к нему, а не на том, о чем он говорит. Анализ рукопожатия. Рукопожатие уходит своими корнями в глубокое прошлое. Когда первобытные люди встречались в мирной обстановке, они демонстрировали ладони друг другу, чтобы показать, что не прячут никакого оружия. Во времена Римской империи привычка прятать кинжал в рукаве стала столь распространенной, что римляне разработали пожатие запястья на уровне пояса, ставшее обычным приветствием. В наши дни пожатие запястья трансформировалось в рукопожатие. Такой жест стал использоваться еще в XIX веке при заключении коммерческих сделок между людьми равного статуса. Широкое распространение он получил лишь в последнее столетие. Вплоть до недавнего времени пожимали друг другу руки только мужчины. В большинстве европейских стран и в Америке рукопожатие — это приветствие и прощание в любой служебной обстановке. Все шире стало использоваться рукопожатие на вечеринках и социальных мероприятиях. Сегодня вполне допустимо пожимать руку и женщинам. Даже в таких странах, как Япония, где традиционным приветствием является поклон, или Таиланд, где поклон сопровождается почти что молитвенным складыванием рук, сегодня можно частенько столкнуться с обычным рукопожатием. В большинстве стран руку встряхивают 5-7 раз, но кое-где, например, в Германии, всего 2-3 раза, после чего руку удерживают в течение времени, эквивалентного двум встряхиваниям. Французы жмут руку чаще всех, при каждой встрече и при каждом расставании. Кто должен подавать руку первым? Хотя в современном обществе принято пожимать руку при первой встрече, в некоторых обстоятельствах инициировать рукопожатие не следует. Принимая во внимание, что рукопожатие — это знак доверия и радушия, вы должны сначала задать себе несколько вопросов. А рады ли мне? Рад ли этот человек встрече со мной, или я вынуждаю его приветствовать меня? Продавцы отлично знают, что, пожимая руку покупателю и делая это без предупреждения и знакомства, они вызывают у человека негативную реакцию. Потенциальный покупатель может отказаться от покупки, если почувствует, что его принуждают к рукопожатию. В подобных обстоятельствах продавцу лучше подождать, пока покупатель сам не изъявит желание пожать ему руку. Если же такого желания у покупателя не возникнет, то более уместно будет ограничиться приветливым кивком. В некоторых странах не принято пожимать руку женщинам. В мусульманских странах, к примеру, подобный поступок считается оскорбительным, вполне достаточно легкого кивка. Однако в последнее время число женщин, готовых пожать руку при встрече или прощании, все больше растет. Крепкое рукопожатие сразу же демонстрирует открытость и производит хорошее впечатление. Как проявляется стремление к контролю и доминированию? Принимая во внимание все то, что мы только что сказали о воздействии руки, повернутой ладонью вниз или вверх, давайте проанализируем рукопожатие. Во времена Римской империи знатные римляне приветствовали друг друга чем-то вроде современного армрестлинга в положении стоя. Если один из мужчин оказывался сильнее другого, его рука оказывалась сверху. Мы так и назовем это положение — рука сверху. Предположим, что вы только что познакомились с человеком и приветствуете его рукопожатием. В это время вы можете почувствовать отношение собеседника к себе и сделать определенные выводы. Первое. Доминирование. Он пытается получить контроль надо мной, мне следует быть осторожным. Второе. покорность. Я могу контролировать этого человека. Он сделает то, что я захочу. Третье. Равенство. С таким человеком мне легко и свободно. Такие сигналы посылаются и принимаются бессознательно, но сразу же оказывают влияние на исход встречи. В 70-е годы мы зафиксировали воздействие рукопожатия на отношения между людьми и стали преподавать соответствующие навыки на своих семинарах. Немного практики, и вы сможете кардинальным образом изменить отношение людей к себе. Доминирование передается путем поворота вашей руки, таким образом, что ладонь во время рукопожатия оказывается повернутой вниз. Ладонь не обязательно должна быть повернутой строго вниз, но при этом ваша рука все равно оказывается сверху. Тем самым вы показываете собеседнику, что стремитесь получить контроль над ситуацией. Мы обследовали 350 успешных руководителей крупных предприятий, 89% из них были мужчины, и обнаружили, что практически все они первыми инициировали рукопожатие. 88% мужчин и 31% женщин располагали руку доминирующим образом. Власть и контроль имели меньшее значение для женщин, поэтому лишь каждая третья бизнес-леди располагала свою руку при рукопожатии сверху. Мы также обнаружили, что некоторые женщины намеренно пожимают руку мужчинам довольно робко, чтобы имитировать некое подобие покорности. Тем самым они подчеркивали свою женственность и давали понять, что стремление к доминированию им чуждо. Однако в деловой обстановке подобный подход может обернуться для женщины настоящей катастрофой, потому что мужчины-партнеры станут обращать внимание на ее женские прелести и не будут воспринимать ее серьезно. К чрезмерно женственным дамам на деловых совещаниях не относятся серьезно ни мужчины, ни другие женщины. И это научно подтвержденный факт, хотя звучат наши слова и не слишком политкорректно. Мы вовсе не хотим сказать, что деловая женщина должна быть мужеподобной, просто ей не стоит посылать чисто женских сигналов. Не надевайте короткие юбки и туфли на высоких каблуках, избегайте робких рукопожатий, только так вы сможете добиться настоящего равенства. Женщины, посылающие чрезмерно женственные сигналы в деловой обстановке, теряют авторитет. В 2001 году Уильям Чаплин из Университета Алабамы провел исследование рукопожатий и обнаружил, что экстраверты пожимают руку крепко и властно, тогда как робкие, невротичные люди никогда этого не делают. Чаплин также обнаружил, что женщины, открытые новым идеям, пожимают руку весьма энергично. Мужчины могут крепко пожимать руку в любых обстоятельствах. Таким образом, женщинам, стремящимся занять достойное положение в мире бизнеса, имеет смысл научиться крепкому рукопожатию. Покорное рукопожатие. Противоположностью энергичному рукопожатию является такое положение, при котором ваша рука располагается ладонью вверх. Тем самым вы символически передаете контроль собеседнику, подобно тому, как собака демонстрирует горло более сильному псу. Такое рукопожатие вполне эффективно, если вы сознательно хотите передать собеседнику контроль над ситуацией или хотите дать ему понять, что он доминирует в ваших отношениях. Покорное рукопожатие уместно, если вы собираетесь извиняться. Хотя расположение руки ладонью вниз, как правило, демонстрирует покорность и подчинение, в некоторых обстоятельствах подобное истолкование оказывается ошибочно. Человек, страдающий артритом, никогда не будет крепко сжать вам руку и всегда повернет свою ладонь вверх, поскольку такое положение для него менее болезненно. Слабое рукопожатие характерно также и для тех, кто занимается тонкой ручной работой, для хирургов, художников и музыкантов. Такие люди всеми силами оберегают свои драгоценные руки. При анализе рукопожатия в подобных обстоятельствах вы должны принимать во внимание другие жесты, входящие в цепочку. У слабого, покорного человека вы обязательно заметите характерные жесты. Человек энергичный и властный непременно продемонстрирует свою властность другими способами. Как установить равенство? Когда встречаются два энергичных, властных человека, рукопожатие превращается в своеобразную силовую игру. Каждый стремится перевести руку собеседника в подчиненное положение. В результате обе руки остаются в вертикальном положении, что сразу же создает атмосферу равенства и взаимного уважения. В таких обстоятельствах собеседники не уступают друг другу. Как создать атмосферу доверия? Если вы хотите с помощью рукопожатия создать атмосферу доверия, нужно принимать во внимание два аспекта. Во-первых, сделайте так, чтобы и ваша ладонь, и ладонь вашего собеседника находились в вертикальном положении. То есть, чтобы ни один из участников разговора не занимал доминирующего или покорного положения. Во-вторых, пожимайте руку собеседника с такой же силой, как и он. Давайте определим силу пожатия по шкале от 1 до 10. Если вы пожимаете руку с силой 7, а ваш собеседник только 5, вам нужно на 20% ослабить свою хватку. Если собеседник жмет руку с силой 9, а вы только 7, вам нужно усилить рукопожатие. Встречаясь с большой группой людей, вы должны правильно оценить силу каждого рукопожатия и отреагировать соответственно. Только так вы сможете установить атмосферу доверия и равенства со всеми присутствующими. Помните, что средний мужчина примерно вдвое сильнее средней женщины. В процессе эволюции сила давления мужской руки достигла 45 килограммов. Что проявляется во время таких действий, как пожатие, перенос тяжестей, разрывание, бросание и удар. Помните, что рукопожатие – это жест приветствия, прощания или заключения сделки, поэтому оно всегда должно быть теплым, дружеским и позитивным. Как прекратить силовую игру? Толчок ладонью вниз напоминает нацистское приветствие. Это наиболее агрессивный вид рукопожатия, поскольку у собеседника практически не остается шансов установить равенство. Подобное рукопожатие характерно для властных, стремящихся к доминированию людей, которые всегда инициируют рукопожатие и располагают свою руку ладонью вниз, вынуждая собеседника занять подчиненное положение. Если вы чувствуете, что человек пожимает вам руку подобным образом, у вас есть несколько вариантов поведения. Прием «шаг направо». Если вас вынуждают занять подчиненное положение в процессе рукопожатия, а многие мужчины именно так и поступают, перевести руку собеседника в равноправное положение довольно трудно. Кроме того, подобные действия оказываются слишком очевидными. Мы советуем вам сначала сделать шаг вперед левой ногой, приближаясь к собеседнику. Для этого нужно немного попрактиковаться, поскольку большинство людей при пожатии правой руки начинает движение с правой ноги. Затем сделайте шаг вперед правой ногой, тем самым вторгаясь в личное пространство собеседника. И, наконец, в завершении маневра приставьте левую ногу к правой и пожмите руку собеседника. Такой прием позволит вам выпрямить рукопожатие или даже перевести руку партнера в подчиненное положение. Вторгшись в личное пространство собеседника, вы сможете взять контроль над ситуацией. Проанализируйте собственное рукопожатие. Выясните, какой ногой вы делаете шаг, протягивая руку собеседнику. Большинство людей шагают правой ногой, при этом теряя преимущество при доминирующем рукопожатии, поскольку им некуда двигаться, и это позволяет собеседнику взять контроль над ситуацией. Потренируйтесь шагать левой ногой, и вам сразу же станет легко справляться с теми, кто попытается установить над вами контроль с помощью рукопожатия. Прием «Ладонь сверху». Если собеседник пытается перевести вашу руку в положение ладонью вверх, не сопротивляйтесь, но затем накройте его правую руку своей левой. Таким образом, получится, что вы пожимаете его руку двумя руками сразу. В таком положении вам будет легко перевести руку собеседника в равноправное рукопожатие. Подобный прием позволит вам взять контроль над ситуацией и упростит дальнейшее общение. Кроме того, рукопожатие двумя руками очень удобно для женщин. Если вы чувствуете, что собеседник намеренно стремится вас запугать и делает это постоянно, возьмите его руку сверху, а затем пожмите ее. Это может буквально сразить вашего собеседника. Поэтому мы не советуем прибегать к такому приему часто. Рассматривайте его как своеобразную скорую помощь, последний выход. Холодное, липкое рукопожатие. Никому не нравится холодное, липкое рукопожатие, при котором создается впечатление, что вы взяли в руки дохлую рыбу. Из-за напряжения при встрече с незнакомыми людьми кровь отливает от поверхностного слоя кожи и приливает к мышцам рук и ног. Это естественная подготовка к реакции «дерись» или «беги». В результате температура рук понижается, усиливается потоотделение, руки становятся холодными и липкими, напоминая остывшую сосиску или дохлую рыбу. Советуем вам всегда иметь в кармане или в сумочке носовой платок, чтобы иметь возможность перед встречей с важным для вас человеком быстро промокнуть ладони и не произвести плохого впечатления. Перед встречей с незнакомым человеком можно также представить, что вы держите ладони перед горящим камином. Такая визуализация обычно поднимает температуру ладоней на 3-4 градуса. Преимущество нахождения с левой стороны. Во время официального фотографирования два лидера обычно стоят рядом. Они стараются выглядеть одинаково, но тот, кто оказывается в левой части снимка, обычно производит более сильное впечатление. При рукопожатии ему легче перевести свою руку в положение ладонью вниз, благодаря чему создается впечатление о том, что именно он доминирует в данной паре. Все вышесказанное легко заметить на фотографии рукопожатия Джона Кеннеди и Ричарда Никсона перед теледебатами в 1960 году. В то время мир не имел представления о языке телодвижений, но Кеннеди интуитивно чувствовал, как следует себя вести. На некоторых фотографиях мы видим, что он обычно оказывался в левой части, а рукопожатие ладонью вниз было его излюбленным примером. Знаменитые теледебаты Кеннеди и Никсона явились убедительным доказательством силы языка телодвижений. Исследования показали, что американцы, слушавшие дебаты по радио, сочли победителем Никсона. Те же, кто смотрел дебаты по телевидению, не сомневались в победе Кеннеди. Убедительный язык телодвижений Кеннеди выгодно отличал его от соперника и помог выиграть президентские выборы. Рукопожатие мужчин и женщин. Хотя женщины в последние десятилетия уверенно заняли серьезное положение в мире бизнеса, многие до сих пор испытывают определенное смущение во время приветствия. Большинство мужчин получают навыки рукопожатия от своих отцов, но лишь немногие женщины тоже проходят такую школу. Во взрослой жизни это может стать источником неловкости. Мужчина протягивает руку для рукопожатия, а женщина просто ее не замечает. потому что смотрит ему в лицо. Испытывая смущение от того, что его рука повисла в воздухе, мужчина убирает ее, надеясь, что женщина этого не заметит. Но в этот момент женщина замечает протянутую руку и в ответ протягивает свою. И теперь в воздухе повисает уже ее рука. Мужчина протягивает руку, и в результате пальцы их переплетаются, создавая впечатление двух страстно влюбленных осьминогов, слившихся в экстазе. Впечатление от первой встречи мужчины и женщины может быть безнадежно испорчено неправильным рукопожатием. Если такое случится с вами, перехватите правую руку собеседника левой рукой, затем пожмите ее правой и с улыбкой произнесите: «Давайте попробуем еще раз». Такой поступок вызовет симпатию со стороны собеседника, поскольку вы сразу же дадите понять, что встреча для вас очень важна и что вы хотите произвести хорошее впечатление. Если вы деловая женщина, разумно будет дать понять собеседнику, что вы собираетесь пожать ему руку, а не заставать его врасплох. Протягивайте руку как можно раньше, чтобы собеседник сразу же понял ваше намерение. Это позволит избежать неловкости. Рукопожатие обеими руками. Во всем мире признаком сердечности и искренности считается рукопожатие обеими руками, сопровождаемое прямым взглядом в глаза, открытой улыбкой и громким произнесением имени собеседника. Зачастую рукопожатие обеими руками сопровождается также вопросом о состоянии здоровья и дел собеседника. Такое рукопожатие усиливает физический контакт со стороны инициатора. Инициатор получает контроль над ситуацией, поскольку сразу же ограничивает движение правой руки собеседника. Иногда такое рукопожатие называют рукопожатием политиков. Инициатор сразу же пытается внушить собеседнику, что он искренний и честный человек, заслуживающий всяческого доверия. Однако, чаще всего, подобное рукопожатие производит обратный эффект. Собеседник сразу же начинает испытывать сомнения в намерениях инициатора. Рукопожатие обеими руками — это объятие в миниатюре, поэтому оно приемлемо лишь в тех ситуациях, когда приемлемо и объятие. 90% людей рождаются со способностью наносить прямой удар правой рукой в целях самозащиты. Рукопожатие обеими руками ограничивает свободу правой руки, а следовательно, способность собеседника защищаться. Вот почему так никогда нельзя здороваться с незнакомыми и малознакомыми людьми. Рукопожатие обеими руками уместно лишь при наличии тесной эмоциональной связи, например, при встрече со старым другом. В подобных обстоятельствах вопрос самозащиты не столь актуален, и рукопожатие будет воспринято как знак искренности и дружбы. Рукопожатие с целью получения контроля. Цель рукопожатия обеими руками — продемонстрировать искренность и глубину чувств по отношению к собеседнику, а также внушить доверие. Здесь мы должны отметить два важных аспекта. Во-первых, левая рука используется для выражения глубины чувств инициатора рукопожатия по отношению к собеседнику. Поэтому место, на котором левая рука инициатора находится на правой руке собеседника, играет очень важную роль. Рукопожатие обеими руками напоминает объятие, и левая рука инициатора является своеобразным термометром близости. Чем выше на руке собеседника она расположена, тем большую близость хочет продемонстрировать инициатор. Инициатор пытается продемонстрировать свою близость и одновременно установить полный контроль над собеседником. Например, пожатие локтя демонстрирует большую близость и контроль, чем пожатие запястья, а пожатие плеча — жест более интимный и доминирующий, чем пожатие предплечья. Во-вторых, левая рука инициатора вторгается в личное пространство собеседника, В целом можно сказать, что пожатие запястья и локтя приемлемо только при наличии по-настоящему близких отношений между собеседниками. В таких случаях левая рука инициатора затрагивает лишь самую границу личного пространства собеседника. Пожатие плеча и предплечья демонстрируют подлинную близость и могут перейти в объятие. Если чувство близости не является взаимным, и если у инициатора нет веских причин для подобного рукопожатия, собеседник ощутит подозрение и может неверно истолковать намерение инициатора рукопожатия. Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что если ваши отношения с собеседником не слишком близкие и доверительные, не стоит прибегать к рукопожатию обеими руками. Если же вашу руку подобным образом станет пожимать малознакомый и неблизкий вам человек, можете быть уверены в том, что у него есть какие-то скрытые мотивы. Если между вами и вашим собеседником нет тесной эмоциональной связи, пожимайте его руку только одной рукой. Политики часто приветствуют избирателей, пожимая их руки обеими руками. Так же ведут себя и бизнесмены. Ни те, ни другие не понимают, что подобный жест равносилен деловому и политическому самоубийству, поскольку вселяет в людей подозрительность и недоверие. Силовые игры Блэра Буша. Во время военного конфликта в Ираке в 2003 году Джордж Буш и Тони Блэр представали перед журналистами, пытаясь продемонстрировать мощный альянс, союз равных. Однако тщательный анализ фотографий показывает, что Джордж Буш активно вел силовую игру, пытаясь подчинить себе английского премьера. На одной из фотографий Буш предусмотрительно разместился в левой части снимка и перевел руку Блэра в положение ладонью вверх. Буш был одет в форму главнокомандующего, а английский премьер более всего напоминал школьника, случайно встретившегося с директором школы. Ноги Буша твердо стоят на земле и обеспечивают опору для спины, что позволяет президенту еще более строго контролировать Блэра. Буш всегда занимает место в левой части снимка, чтобы зрители воспринимали его как сильную, доминирующую личность. Решение. Чтобы не потерять контроль над ситуацией, если вы понимаете, что на снимке окажетесь в правой его части, начинайте протягивать руку для рукопожатия как можно раньше. Это заставит собеседника сразу же повернуться к вам лицом. И тогда ваше рукопожатие станет равноправным. Если вы знаете о предстоящей фото- и видеосъемке, постарайтесь разместиться так, чтобы оказаться в левой части снимка. В самом худшем случае прибегните к рукопожатию обеими руками, чтобы уравнять свои шансы. 8 наихудших рукопожатий в мире. Мы расскажем вам о 8 самых неприятных и отталкивающих рукопожатий в мире. Старайтесь избегать их как огня. Дохлая рыба. Рейтинг авторитета 1 из 10. Ни одно приветствие не вызывает столь неприятных чувств, как дохлая рыба, в особенности, если рука собеседника оказывается холодной и липкой. Пожимать мягкую, вялую ладонь неприятно практически всем. Большинство людей ассоциируют подобное рукопожатие со слабостью характера, ведь руку собеседника так легко перевести в подчиненное положение. Однако и здесь следует принимать во внимание культурные различия. В некоторых азиатских и африканских странах вялое рукопожатие считается нормой, а крепкое – оскорблением. Кроме того, каждый 20-й житель Земли страдает от заболевания, называемого гипергидриозом. Это наследственная болезнь, сопровождаемая повышенным потоотделением. Таким людям следует всегда иметь при себе носовой платок или салфетку, чтобы успеть вытереть руку перед рукопожатием. На ладонях потовых желез больше, чем на любой другой части тела, поэтому потные ладони скрыть очень трудно. Удивительно, что многие из тех, чье рукопожатие можно назвать «дохлой рыбой», не подозревают об этом. Спросите друзей, что они могут сказать о вашем рукопожатии, чтобы избежать неловкости на предстоящих деловых встречах. Слишком крепкое рукопожатие. Рейтинг авторитета 4 из 10. Подобным часто грешат бизнесмены. Слишком крепкое рукопожатие выдает стремление к доминированию и немедленному установлению контроля во взаимоотношениях. Рука протягивается ладонью вниз, а затем следует несколько энергичных встряхиваний. При этом рука собеседника сжимается с такой силой, что в кисти останавливается кровообращение. Иногда так пожимают руки люди, которые чувствуют себя слабыми и боятся подпасть под контроль собеседников. Костолом. Рейтинг авторитета 0 из 10. Очень близко к слишком крепкому рукопожатию располагается рукопожатие костолом. Такой прием способен напугать до смерти и не забывается никогда. Однако должное впечатление он производит только на самого инициатора. Костоломное рукопожатие характерно для чрезмерно агрессивных людей, которые без предупреждения используют свое преимущество в физической силе и пытаются деморализовать собеседника, превратив его пальцы в кашу. Женщинам не следует носить кольца на правой руке, поскольку среди деловых партнеров всегда может найтись такой костолом, и тогда вам придется проводить деловую встречу в состоянии шока. К сожалению, противостоять подобному рукопожатию невозможно. Если вам кажется, что человек делает это намеренно, вы можете привлечь к его поступку внимание окружающих, заявив: «О, вы причинили мне боль! У вас слишком крепкое рукопожатие». Тем самым вы дадите понять инициатору, что подобное поведение недопустимо. Пожатие кончиков пальцев. Рейтинг авторитета 2 из 10. Такое рукопожатие наиболее распространено во время приветствия женщины и мужчины. Один из собеседников уже убирает руку, и второму ничего не остается, как пожать только кончики пальцев. Хотя инициатор может относиться к собеседнику достаточно тепло, но в то же время ему недостает уверенности в себе. В таких обстоятельствах основная цель пожатия кончиков пальцев заключается в том, чтобы удержать собеседника на комфортном расстоянии. Пожатие кончиков пальцев часто происходит из-за различий в определении личного пространства. Такое может случиться, если личное пространство одного человека составляет 60 сантиметров, а у другого 90. Естественно, что второй собеседник предпочитает держаться на большем расстоянии, и руки во время приветствия не могут соединиться правильным образом. Если такое случится с вами, возьмите правую руку собеседника левой рукой, а правой пожмите ее как следует. При этом с улыбкой скажите: «Давайте попробуем еще раз». Рукопожатие должно быть равноправным. Это повысит ваш авторитет. Собеседник поймет, что вы признаете его значимость. Толчок прямой рукой. Рейтинг авторитета 3 из 10. Подобно толчку ладонью вниз, толчок прямой рукой говорит об агрессивности собеседника. Главная цель подобного рукопожатия — держать собеседника на расстоянии, не допуская в свое личное пространство. С таким рукопожатием приходится часто сталкиваться в сельской местности, поскольку на природе личное пространство человека расширяется, и он готов защищать свою территорию. В такой ситуации люди могут даже наклоняться вперед и балансировать на одной ноге, чтобы только сохранить комфортное для себя расстояние. Вытягивание. Рейтинг авторитета 3 из 10. В силовых играх часто применяется еще один тип рукопожатия, от которого на глазах выступают слезы, а в экстремальных случаях дело может кончиться разрывом связок. Инициатор рукопожатия сильно сжимает вытянутую ладонь собеседника, одновременно совершая резкий рывок на себя, пытаясь втянуть другого человека на собственную территорию. В результате собеседник может потерять равновесие, а отношения окажутся безнадежно испорченными. Втягивание собеседника на территорию инициатора может преследовать три цели. Во-первых, возможно, что инициатор чувствует себя уверенно только внутри личного пространства. Во-вторых, инициатор может относиться к культуре, где личное пространство весьма незначительно. В-третьих, он может стремиться к установлению полного контроля над собеседником, лишая того равновесия. В любом случае, он стремится вести разговор на собственных условиях. Ручка насоса. Рейтинг авторитета 4 из 10. Инициатор рукопожатия хватает руку собеседника и начинает энергично и ритмично трясти ее в вертикальном направлении. В подобной ситуации допустимо не более 7 встряхиваний. Однако инициатор подобного рукопожатия может потерять контроль над собой и продолжать трясти руку собеседника, словно накачивая воду из колонки. Иногда инициатор рукопожатия перестает трясти руку собеседника, но не выпускает ее, чтобы тот ненароком не сбежал. Интересно то, что лишь немногие пытаются освободиться. Физический контакт ослабляет готовность к прекращению разговора. Голландское рукопожатие. Рейтинг авторитета 2 из 10. Подобное рукопожатие зародилось в Нидерландах, где его сравнивали с пучком морковки. Чем-то оно напоминает дохлую рыбу, но несколько крепче и не столь липкое. Сегодня в Голландии такое рукопожатие называют грязным полотенцем. Полагаем, иные объяснения излишни. Резюме. Лишь немногие представляют себе, какое впечатление создается о них у собеседников после первого рукопожатия. Однако практически все знают, что будущее отношений зачастую определяется в первые минуты встречи. Найдите время, чтобы потренироваться в рукопожатиях с друзьями и коллегами, и в будущем вы сможете производить благоприятное впечатление с первой минуты знакомства. Ладони во время рукопожатия должны располагаться вертикально, а сила пожатия с обеих сторон должна быть одинаковой.